чтобы все, кто тебя услышит, знали, насколько может быть ужасна война. Ведь если сами люди не пойдут в бой, ни одна власть не заставит их воевать. Спой, мастер. И на этой грустной ноте я пошел спать. Вымотало меня это путешествие, да это воспоминание тоже не добавило хороших эмоций. Сон – лучшее лекарство от ран душевных. Таков мой рецепт. Жаль, что для чужих душ он не подходит. Здравствуй, Морфей. Прими меня в свое царство, хоть на несколько часов. И, закачав фуин на руке побольше чакры, я уснул. Разбудил меня грохот с чердака. Да что же это такое? Я же только уснул. В конце-то концов, посмотрел на источник звука аурным зрением. Надо же быть готовым к новому противнику. Апа, неужели сам Креол Креолыч пожаловал, и Хубаксис с ним, что тоже неплохо. Он хоть и заноза, но заноза своя. Ладно, тогда еще подремлю. Часов через 5 я проснулся так, как надо, то есть от того, что просто выспался. Сходил до удобств во дворе, хорошенько размялся и пошел есть. В зале, на одном из столов спал Лагмир. Ух, у кого-то будет и похмелье. Всю ночь пел и пил. Я слышал сквозь сон, как он тут орал. Вся компания уже сидела за двумя сдвинутыми столами и что-то с интересом обсуждала. Подойдя поближе, расслышал, у них тут голосование проходит. Блин, оставлять колдунью живой или секир башка. Судя по аурам, Креол веселится, сама колдунья надеется, принцесска чем-то возмущена, а Ладу Гвильдиону почти все равно. Как скажет святой Креол, так и будет. Индраку же очень не нравится соседство с желтыми волосами, то есть с принцессой. Это у меня практикум по развлечению эмоций по ауре. Ну и шеринган качаю, чтобы он магию различал лучше. А ты подрос, пока меня не было, сказал Синси. Еще бы, мой резерв маны увеличился в 1,5 раза, за эти 9 дней. Ну дык, чай не сидим без дела, да ты на Ванессу глянь, тоже прогресс весьма приличный. Кстати, поздравляй меня, это с чем это? Подозрительно уставился на меня Креол. Только что я смог подвесить первое заклинание на ауру, с гордостью выпалил я, регенерацию, и уже куда тише, лечебные пока не входят, великоваты. О, это огромное достижение, ученик. Поздравляю, и до того ехидно смотрит, что прям так и хочется дать по наглой рыше загорелой морде. Но в чем-то он прав. По сравнению с его набором на все случаи жизни мое достижение не котируется. Можешь не делать такое лицо, Синси. Во-первых, не получается, а во-вторых, я и сам понимаю, что мои достижения ничтожны. Но также я понимаю, что месяц назад я не мог и этого. Так что, все впереди, и ты не испортишь мне праздник. Вот, ладно, жрать хочу. Заказал себе мясной бульон, полбуханки хлеба и салат из овощей. Пока ел, слушал наши ближайшие планы. В принципе, ничего не изменилось. Разве что скорость можно немного поднять. За пару дней доберемся до Владеки. Столица Ракуша, жди нас. Хрен там, мы, оказывается, никуда не спешим. Мы ждем Коцебу, а потому спокойненько движемся в том же направлении. Вечером, когда народ расселся у костра, я подкатил к Креолу. Синси, Ванесса же тебе обсказала наши приключения? Конечно, первым делом, чуть мне весь мозг не съела своей болтовней. Ты это к чему? А про Уриша-проводника она что тебе сказала? А, вот ты о чем? Я так понял, ты его тоже запечатал? Нет, Синси, как ни странно, но нет. Я когда на его ауру глянул, и не понял, что с ним такое-то, а он оказался прыгуном, да непростым. Он успевал отреагировать даже на удары, которых видеть просто не мог. Я считаю, что он был провидцем. Он просто видел, где и когда ему грозит опасность. Может, он видел на пару минут вперед, может, на пару секунд, это не важно. Ну, так вот, достать его обычным способом было просто нереально, поэтому я решил прибегнуть к технике запечатывания души. Но когда техника проявилась, Уриш прыгнул. Вот только прыгнул только он сам, а в технике осталась какая-то дрянь. Демон, не демон, сам не понял, да и времени было мало. Фуин срабатывает быстро. Короче, теперь у меня фуин на руке хранится эта хрень. Знаешь, пока они были вместе, он был на уровне красного плаща, но когда я их разделил, Уриш стал очень слаб, всего раз в 20 сильнее меня, а еще ему от этого разделения было очень плохо, очень, Креол, возможно, что он одержимый, возможно, что-то вроде джинчурики, я не знаю, но может ты разберешься? Разберусь, только чуть позже. Подойди ко мне завтра во время обеда и мы займемся твоим пленным. Вот и хорошо, а то я подустал его на себе таскать, увесистый, зараза, как бы не тяжелее Ифрита, угу. На следующий день, В обед мы и правда занялись моей печатью. Сам демон нам с Криолом оказался неизвестен, но это не помешало Сенсею пытать его полтора часа, затем выбить из него имя и заточить в свой посох. Так как демоническая цепь на него прекрасно действовала, это не составило особых проблем. Также сняли с Криола печать, что я ему поставил для путешествия на Каф. Отличная печать, ученик. Если бы не она, я бы изжарился там, а с ней вообще не замечал, что нахожусь в пустыне, да с тремя солнцами. Все-таки есть что-то хорошее в твоей школе управления праной, а то, ее редко у кого бывает так много, как маны, поэтому многие поколения старались минимизировать затраты, что и вылилось в несколько основных школ ее использования. Благо, что мне близко знакомы они все. Кстати, как с моей просьбой? Да никак, великий визирь, это советник такой, сказал, что это было право смертного мага отбиваться от нападок, и ничего не стал с этим делать, все оставил как есть. Но ты не волнуйся, я помню о нашем разговоре. Угу, жаль. Кстати, пока не забыл, ты когда будешь делать поглотитель накопитель, сделай его многоместным. Здешние колдуны придумали множество заклятий, которых нет у тебя в книге. А так поймаем, допросим и пустим на батарейки. Угу, посмотрим. Одноразовый сделать куда проще, чем многоразовый. Вряд ли это окупится. Для тебя, возможно, и нет, но для меня очень даже. Ты ведь еще помнишь про мои проблемы с ростом резерва? Да помню я. Вот же, навязался ученик на мою голову. Эй, думается мне, я уже окупился, и уверен, принесу еще много пользы. Да ты и сам это знаешь. Кстати, сколько живут оборотни? Криол от такой перемены темы слегка тормознул, но потом ответил, где-то лет 200, маловато. А что? Да вот думал, а не стать ли мне оборотнем? В принципе, я собираюсь пройти той же тропой бессмертия, что и ты. Опасно? Да. Тяжело? Без сомнения. Выгодно? Очень. Но для этого мне нужно стать как минимум архимагом. Я сомневаюсь, что даже магистр потянет такое. Далее, из-за моей души, у меня уйдет куда больше времени на это, вот и думаю заранее, как мне продлить свою жизнь, чтобы дожить до этого счастливого момента. Такие вот дела. Ну ты и задал задачку. Был бы ты хотя бы мастером, и все было бы куда проще. Ты ведь помнишь, что для становления оборотнем нужно провести несколько ритуалов. Ты их пока просто не потянешь, ну разве что с помощью накопителя. Через пару лет вполне потяну даже без него. Мы тут с Вон новую тренировку придумали, резерв качать. Это какую? Да, используем заклинание передачи энергии друг другу и все время капельку увеличиваем количество. И резерв качается, и духовные линии укрепляются потихоньку. ХМ, и как, работает? Ну так сам же видишь, резерв увеличивается, да и духовные линии теперь можно разглядеть. Что ж, отличная мысль, продолжай в том же духе. А по поводу оборотничества, это конкретное колдовство. Может проще заняться метаморфизмом, это поможет тебе поддерживать тело на уровне, лет так до 700. Ну а там уж, как повезет, может и проще. Только я подозреваю, что мне эта школа будет даваться с трудом. Ну, так тебе в ней мастерство и не нужно, верно? Ладно, уговорил, будем пробовать. Спасибо за совет, Криол. Да, пожалуйста, ученик. А через пару дней, нас догнала наша летающая хибара. Индрак, первым увидевший его, тут же об этом возвестил, с радостью. Видимо, нашего джигита сильно достала принцесса, и он был весьма рад поскорее разойтись с ней по разным помещениям. У меня же были свои причины радоваться. Мне нужна была кузница. Но так как сам я, ни разу не коваль, придется топать с просьбой к Криолу. Ах да, к нашей команде присоединился Шамшуддин, чернокожий архимаг-телекинетик. Силен, бесспорно и в общем, добродушен. С ним есть о чем поговорить, то ли на радостях от встречи, то ли по привычке, но Сенсей с Шамшуддином устроили всем поутру такую побудку, что весь дом судорожно метался из стороны в сторону. Облив всех, кого смогли, эти охламоны дошли до моих комнат. Да вот только, на меня где сядешь, там и слезешь. Врасплох меня не застали, все-таки я ниндзя, но решили все же продолжить. Что же, господа архимаги, вы сами решили свою судьбу. Вода, водяная пушка, прошептал я, и обоих магов накрыло водой, как из пожарного шланга. Верховный маг атакован. Ко мне, гильдия, завопил Криол. Уже идем, верховный, заорал Шамшуддин, и подхватил телекинезом здоровенный пласт воды с пола по всему дому, с легкостью швырнул весь объем в меня. Да сейчас, наивняк, примерно треть моего резерва чакры в летящую в меня воду, и она тут же остановилась. На поверхности шара, Вода разделилась на мелкодисперсную взвесь, и попавший в нее лучик солнца превратился в прекраснейшую радугу. Пока два великовозрастных обалдуя тупо на нее пялились, я послал в них всю нижнюю часть объема воды, что была в моем распоряжении. Этой небольшой волной их и вынесло из моей комнаты. Убрав всю воду с пола, я отряхнул руки и тихо прокомментировал. Вот так-то, а то развелось будильников. И усмехнулся. А вообще-то весело. За завтраком тоже было весело. Но меня ждали дела. А то мы идем на войну, а я все без оружия хожу. Нет, есть у меня меч, но он даже чакру не проводит. Поэтому пришлось договариваться с креолом насчет кузницы. Синси, тебе сейчас кузница нужна? Да нет, я собирался в лабораторию. А что, мне нужен нормальный меч, а не это убожество. Металл чакропроводящий у меня есть, поэтому перед боями нужно сковать меч. Был бы Кирев, я бы попросил просто смешать эти металлы, но Кирева нет, поэтому буду обходиться тем, что в наличии. МГМ, понятно. И ты хочешь, чтобы я сковал тебе оружие? Да не обязательно. Могу попросить Индрака. Я думаю, он тоже с удовольствием поработает с новым металлом. К тому же, здесь такой не найти. Так что, что за новый металл? Да я же говорю, чакропроводящий. Его добывали в моем мире, в стране железа. С командой были там на миссии. Я и закупился на всякий случай. Прикупил пару тонн. Все свои сбережения спустил, помню. Короче, хочу нормальное оружие, а не эту пустую железяку. Вот если бы белый меч Ладогвидиона можно было перековать и добавить ему моего железа, то он стал бы в разы мощнее. Но я так понимаю, что перековка просто разрушит его, как артефакт. Останется просто огромный меч. А то бы и мне немного Кирефа на меч перепало, но нельзя. А жаль. Да нет, ничего с ним не будет. Если повреждения будут составлять меньше 30%, то он останется артефактом. Но отделенная часть им быть перестанет, само собой, ответил Синси. Хм, не знал. Я задумался над новой информацией. Но тогда уж точно придется просить тебя с ним работать. Все-таки артефакт. Так что лучше тебя никто не справится. Но сначала, лорд Гвидион, вы мне голову не станете рубить, если я предложу несколько усилить ваше, несомненно, великолепное оружие, ну и поделиться металлом. Наш орден не передает Кирев никому. Это закон. Угу, я почему-то так и думал. Очень жаль. Придется добавлять серебро, и меч будет похуже. К тому же, мне же не нужен секрет Кирефа. Мне просто нужен килограмм Кирефа и все. Может, все-таки поделитесь? Я не могу. Так, все. Я вас услышал, лорд Гвидион. Нет, так нет, обойдусь. Но как насчет остального? Будете перековывать свой меч, сможете проводить в него чакру, да и довольно много техник можно применить с оружия. Вы же знаете, что Кирев не проводит чакру, поэтому вы будете ограничены в техниках, поскольку выводить чакру из тела сможете только через руки и глаза, а так еще и меч добавится. Я подумаю, лорд Каге, да некогда нам думать, через пару дней у нас война начнется. О, кстати, пока не забыл, с сегодняшнего дня вы переходите на следующую ступень обучения. Техники ждут вас, генерал ордена Пречистой Девы, лорд Гвидион. Тебе, Лагмир, к сожалению, пока рано. Ты все еще не привык к чакре, а вот Индрак уже вполне готов. Контроль подрос. А что за чакра, а чем все толдычит твой ученик, Верховный? Прана, Шамшуддин. Мой ученик виртуозно управляет праной, точнее смесью праны и ментальной энергии, и называет эту смесь чакрой. В его мире не знали магию, но пошли по пути монахов и йогов. Алекс знает множество техник ее использования, некоторые интересны даже мне, ответил Креол. Кстати, Шамшуддин, а почему бы тебе не вырастить себе тело, а то ходишь как биджу, тело из чакры, это же неудобно, я моргул, и я не могу получить тело, вот и приходится ходить вот так. Почему? Все оболочки твоей души в полном порядке, насколько я могу судить по твоей ауре, потому, что я не хочу вселяться в мертвое тело, теперь тебе ясно, а вот теперь я не понял, зачем в мертвое-то, я могу вырастить вполне живое. Тут нет ничего сложного. Нудно? Да. Долго? Тоже да. Но никакой сложности в этом процессе я не вижу. У чернокожего архимага от моих слов кончился словарный запас. Он глупо хлопал лысыми веками и не мог подобрать ответ. Зато, нашел Креол. Я же говорю, некоторые вещи интересны даже мне. Значит, ты, ученик, говоришь, что можешь вырастить ему тело. Я просто кивнул. Как? Я уже собирался ответить, как Креол сам себя перебил. Впрочем, нет. Сколько времени это займет? Пару недель до формирования зародыша клона, еще неделя до формирования годовалого тельца, и еще месяц на рост клона до 20-летнего возраста. Два дня на замедление обмена веществ. И собственно все. Можно вселяться. Тут в другом дело. У меня нет генетической карты Шамшутдина. Поэтому мне придется ее спроектировать с нуля. Нет, у меня конечно есть заготовки. Но они больше подходят чакропользователю, чем магу. Тут Креол не выдержал. А в чем разница? В чем? Ну, к примеру, я добавил в тело гена мучихи. Естественное соотношение сразу станет 1:6. Появится заготовка под шаринган. Размещение чакраканалов в мозгу изменится. Проводимость, врожденная я имею в виду, тоже подскочит почти на порядок. Добавится врожденная предрасположенность к огню. А затем, я добавляю к их геному, например, ген клана Синджу. Тут меняться будет в основном сам источник. Он станет крупнее, мощнее, и сдвинется к использованию лечебных техник и стихиям воды и земли. А мы не тормозим и добавляем им ген Узумаки. Источник сразу вырастает раза в 3, но соотношение чакр опять сдвинется, но уже в другую сторону. Станет примерно 1:12. С таким соотношением о шарингане можно и не мечтать, если не умеешь осознанно творить чакру в нужных тебе пропорциях. И так далее. Разные кланы имеют разные особенности СЦЧ. Я пожал плечами. Вроде ничего сложного. В случае мага, ничего в теле менять и не надо. Нужно будет просто подождать, пока тело приспособится к мане и все. Буквально пару недель. Я в шоке, Верховный. Ты где взял такого ученика? Даже я половины слов не понял, из того, что он сказал. А я архимаг. Да нигде. Он сам на нас свалился. Точнее вывалился из портала, межмирового. Но в принципе, предложение интересное. В виде Маргула ты не можешь развиваться. Свое могущество ты сохранил, но развитие ограничено. А вот если у тебя появится нормальное тело. Впрочем, я думаю, это подождет до конца войны. Я просто не могу пока что потерять твои силы на 2 недели. Придется потерпеть. Да я-то что? Я не против. Выдавил из себя Шамшутдин. Я был тем более не против. Отложить это занудное дело как можно дальше. Ладно, Креол, так что там по кузне? Да ничего, занимай, если надо. Индрак тебе поможет. Угу, спасибо. Индрак, ты как, поможешь? Индрак поможет сковать меч товарищу Индрака. Работать с новыми металлами Индраку интересно. Когда? Все-таки речь девкацы, это всегда хорошее настроение. Да сразу после обеда и займемся. А пока у нас тренировка. Разве тебе не интересно? Какая у тебя стихия чакры? Индраку интересно. Но и ковать Индраку тоже интересно. Ну, вот и хорошо. У тебя целый день будет интересный. День у нас и правда получился интересный. Сразу после завтрака мы отправились на тренировку. Для начала я дал всем упражнение нахождения по вертикальным поверхностям. А затем, сразу перешел к клонам. По чакре все потянут, да и контроль будет расти быстрее. Намного. После того как, все, даже Лагмир, освоили теневых клонов, мы плавно перешли на определение стихии чакры. Благо, что чакра-бумага у меня была, еще с тех старых времен, когда я на ней тренировался в преобразовании своей чакры в стихийную. Итог проверки таков. Индрак, вода, земля, Лотгвейден, земля, огонь, Лагмир, молния. Как Лагмир вписался в эту тренировку, хоть я ему сказал, что рано. Да он просто задолбал ныть, весь мозг мне вынес, засранец. Ну, я и плюнул, вначале ему на ботинок, а потом дозволил тренировку вместе со всеми. Потратив час на все про все, я перешел к совместным медитациям, где наглядно показывал, как преобразовать свою чакру в чакру нужной стихии. Пока что получилось у Ладогвидиона и Лагмира. Индрак никак не мог признать, что у него не огонь. Забавно, пришлось потратить полчаса и показать могущество земли. С силой воды он ознакомился еще на берегу острова Огненной горы. Он, как и многие девкацы, стал свидетелями моей победы над Ифритом. Так что воду он и так уважал. Ничего, со временем он примет себя, таким, какой он есть. К тому же всегда можно взять третьи стихии огонь. Ну, хотя бы попробовать. После 3 часов напряженных, в основном из-за Лагмира, тренировок, мы с Индраком пошли в кузню. Там я долго и нудно описывал, какой мне нужен меч. Никаких катан, само собой. Я просто не умею ей владеть. Поэтому только прямой, скорее тяжелая шпага. Индрак даже пообещал мне, что сделает плетеную защиту для руки. Он принялся за работу, а я, выдав ему 10 килограмм металла, начал прогревать горн чакры огня. К концу дня меня можно было выжимать, Настолько я устал. А ведь нужно было еще постоянно пропускать мою чакру через постепенно вырисовывающийся клинок. В этот день мы так и не закончили. Пришлось перенести на завтра. Быстро поужинав, я утопал в свои комнаты. Все, души спать. Следующий день начался практически так же. Разве что на тренировке Индрак смог создать из чакры стакан воды. Прорыв. Молодец, Джигит. Также все мои ученики продолжили медитации в объединении сознаний, где я снова показывал им техники, а мои клоны улучшали им память. Такой подход к обучению дает отличные результаты, поэтому я бессовестно им пользуюсь. К концу тренировки каждый из них знал по десятку разных техник из своих стихий, вплоть до сранга. Также, я каждому выдал Расинган. Как только его смогут повторить, перейдем на сложные техники. Оставив их тренироваться в хождении по стене, клонах и стихийных техниках, я занялся магией. Ванесса очень скоро объявилась рядом со мной. Привычка уже сформировалась, и мы стали перекидывать друг другу ману. Судя по ощущениям, за нами внимательно наблюдали архимаги. Ну и ладно, пусть смотрит. Отзанимавшись, я позвал Индрака, и мы продолжили ковать мне меч. Опять устал до умопомрачения, но основное мы закончили. Остались оформительные фрагменты. Я, честно говоря, боялся, что добавление серебра ухудшит клинок, но он получился даже крепче, и при этом он гнулся. Конечно, не шедевр, но его я, хотя бы, смогу усилить, если что. Средней паршивости меч, но на порядок лучше того, что у меня есть сейчас. Индрак пообещал, что завтра он закончит и отдаст мне итог нашего двухдневного труда. Ждем-с, кроватка, я иду к тебе. Все оставшиеся дни, до нашего прилета во Владеку, я практиковался в киндзюцу моим новым мечом, вместе с лодом Гвидионом. Я не оставлял попытки впечатлить его возможностями чакры, проведенной через меч, и в общем-то не прогадал. Когда он, в процессе одной из наших тренировок, отхватил воздушный серп в корпус, да на обратном движении, которое само по себе не предполагает возможность удара, он едва успел среагировать. Даже немного повредил себе самые тонкие каналы чакры. Я, конечно, его подлечил, но он остался под впечатлением. Может быть, мне и удастся в итоге склонить его к моему мнению насчет его оружия. Кроме киндзюцу и обычных тренировок, мое время занимало еще и изучение языков серых. Обычный разговорный язык серых я выучил с помощью вавилонской рыбки. Быстро и надежно. С письменным тоже быстро разобрался. Шеринган мне в помощь. А вот колдовской язык вызвал у меня когнитивный диссонанс. Маев Ехидна, которая мне его преподавала, как собственно и письменный язык серых, надо мной сутки потешалась. Вот, дескать, и нашелся орешек, который мне не раскусить. Но потратив всю ночь в своем внутреннем мире на расшифровку, я выучил все слова, что она мне дала. Правда, понимать его не стал, просто вызубрил. Бредовый язык. Такое ощущение, что все, что о нем знает Маев, просто выдернули из общей системы и дали вызубрить серым. Она, впрочем, подтвердила мои подозрения. Идиотизм. И кстати, она перестала надо мной подшучивать, когда поняла, что я все выучил за ночь. Видимо, для нее такая работоспособность в новинку. Отсталый мир, что тут сказать. По прибытии в столицу Ракуша, я остался дожидаться Криола и Ванессу на Коцебу. Лишние люди там ни к чему. К тому же, мне не улыбается давать клятву служения человеку, который не вызывает у меня доверия. Он правитель, а значит политик. Соответственно, если понадобится, то он бросит меня в мясорубку ради своих целей. Так что, фиг ему, а не мое слово, я им дорожу. Но лицо у него было забавное, когда он поднялся к нам на Коцебу. Вначале его удивила сама летающая хибара, потом Хуберт, потом наш второй архимаг Маргул. Короче, его челюсть все больше и больше опускалась, а глаза стали несколько на выкате. Вот честно, думал, что магическое зеркало его добьет, но нет, силен мужик, да и с мимикой быстро справился. После посещения летающей хибары самим его величеством, всех закружили дела. Я отправился с Криолом зачаровывать стены, хотя от меня там не было никакой пользы, зато посмотрел на процесс, в том числе Шаринганом. Он все еще в процессе развития, и вышел, пожалуй, на второй этаме, по возможности различать ману, так что скопировать толком не получилось. Пока что только простые навыки оперирования маной, вот потолок возможностей копирования чужих магических навыков, Шаринганом. Но и это немало, со временем все будет. Потом, Синси пошел чаровать защитников для детей-летчиков, точнее призывать духов грозы, а я, потопал ставить защитные и запечатывающие мануфуи на орнитоптеры. Один фиг, если на них нападут, то это будут маги. Также поставил несколько барьеров на раму. Через несколько часов, когда я уже закончил свои дела и сидел накапливал чакру, к орнитоптерам поднялись Криол, Ванесса, Обелизны, двое гонцов и очень старая женщина. Пока молодежь наставляли его величество, их же бабушкой Криол, я все смотрел на них, выживут ли они. Я не помню, что с ними случилось по книге, но книга книгой, а передо мной двое детей, живые, задорные, они ни на секунду не сомневались, что все будет хорошо. Молодость просто не приемлет свою уязвимость, смертность. С другой стороны, мой опыт, он во весь голос говорит, что азарт этих детей может привести к ужасным последствиям для их жизни. Поэтому, ко всему, я сделал два свитка со своими клонами. Когда все наставления были сказаны, я подозвал их к себе. «Дети, слушайте меня внимательно, внимательней, чем всех остальных, потому, что от этого зависит ваши жизни, да и не только ваши, если совсем уж честно. Я отдал им по печати с клонами. Смотрите, видите по центру изображение ладони? Если вам угрожает опасность, режете ладони, прикасайтесь к этому месту, и я появлюсь, чтобы защитить вас. Точнее, это будет мой клон. Он очень сильный, может справиться с кем угодно. Но запомните, только на земле. Вы поняли? Исключительно. Далее, идите за мной к своим птичкам. Они, то ли начали понимать что-то, то ли просто включился здравый смысл, но смирно пошли за мной. Подойдя к орнитоптерам, я начал показывать и рассказывать, какая печать за что отвечает. Смотрите внимательно, как только взлетите, сразу включайте вот эту печать. Она на пару часов увеличит скорость полета ваших птичек, примерно раза в полтора, но вам нужно проскочить через область, которую контролируют серые. Далее, опять же, как только взлетите, активируйте вот эту печать. Она создаст вокруг вас защиту. Слабенькую, конечно, но вам, возможно, понадобится и такая. Далее. Кроме благословений Синсия, я накинул на крылья этих агрегатов поглощающие печати. Магия вас не достанет. По крайней мере, удара 3 они выдержат, зато почти любой силы. Это даст вам время призвать помощников, которых вам дал министр магии. Так, теперь о приземлении. Вот здесь, на раме. Видите, значит правая печать, это для приземления на воду. После активации вокруг вас возникнет шар синей энергии. Не бойтесь, чтобы из него выбраться, нужно помазать кровью по потолку, и он исчезнет, но пока вы этого не сделаете, он никуда не денется. К слову о посадке. Если использовали эту печать, садитесь на воду по касательной, потому что иначе, ваша инерция перемешает вам внутренности. С этим вроде все. Так, теперь левая печать. При аварийной посадке или повреждении ваших деревянных птичек, используйте ее. Она, как раз, с легкостью погасит инерцию столкновения с землей. Но, к сожалению, эту печать нельзя использовать вместе с предыдущей. Взорвутся обе. Такие вот дела. Теперь самое главное. Скидывайте верхнюю одежду. Мне нужно поставить на вас две печати. Одна лечебная. Нужна для того, чтобы вы не истекли кровью после всех порезов, которые нужны для активации печатей, ну и просто сил вам придадут и выносливости. А вторая печать, которую я на вас поставлю, сигнальная. Тут я подобрал два камешка и на каждом начертал первую букву имен подростков. Сэм, Стекима и Мародея. Если с вами что-то случится, то камень засветится мерзким, грязно-зеленым светом. Ну а если вы погибнете, то темно-синим. Поставив им печати, я разрешил им одеться. Сами камни отдал их железной бабушке. Ну, что дети, у вас есть все, что вам нужно. Остальное только в ваших руках. Удачи. Я отвернулся. Я вроде бы старше их на какие-то 4 или 5 лет, но будто на целую жизнь. Они всего лишь дети, хотя в их возрасте. Йо-а-хо-хо-хо-хо-хоу, разнеслось над владыкой. Все-таки оба крылатых гонца были еще очень молоды, не смогли удержаться от ликующего вопля. Да, к 16 я уже стал чуунином. К тому же мне повезло. Я вспомнил свою первую жизнь. Это помогло мне во многих моментах. Ладно, нет смысла грустить. Все равно я ничего не смогу изменить. Поэтому, я развернулся, и внимательно посмотрел вслед улетевшим подросткам. Надеюсь, что все у вас получится. Самым краешком чутья, понял, что они включили защитные фуин. Хорошо. Тем временем с противоположной стороны к башне подплывал огромный коцебу. Шамшутдин, стоящий у рулевого колеса, вскинул ладонь в приветственном жесте. Бронзовый диск медленно и аккуратно подплыл к самому краю и замер неподвижно. «Жди нас ровно через восьмицу, государь», — растянул губы в улыбке Креол. «В прошлый раз мы отбыли с Каабара, находясь на самом севере материка, так что теперь до Каббасианы придется добираться неделю, ну и сутки на подготовку. Армия Ригеллиона Одноглазого идет полным ходом к столице», — медленно ответил король. «По последним донесениям разведки, они уже в 300 ларгинах отсюда. Говорят, их колдуны применяют чары, чтобы ускорить передвижение. Боюсь, серые окажутся здесь раньше, чем вы. В таком случае постарайтесь продержаться до нашего возвращения», — пожал плечами Креол. «Или я зря вчера весь день укреплял ваши крепостные стены заклинаниями. Можно и я с тобой?» — уже в третий раз спросила Ванесса. «Ученица, кто-то должен остаться здесь вместо меня», — устало поморщился маг. «Шамшуддин управляет Коцебу, паладин возглавит свое войско, а кто останется здесь? Кто будет меня замещать? Ты, моя ученица, а следовательно, самый логичный кандидат. Но Алекс тоже остается здесь. Пусть он тебя и замещает. К тому же, он остается здесь по другим причинам. К тому же ты на год дольше моя ученица, чем он. Ты меня представляешь перед другими. Все, без споров, останешься здесь. Да я не про это. Разве Шамшуддин не может управлять камнем врат? Он моргул», — вздохнул Креол. «А этот камень работает только с полноценной душой, со всеми составляющими. Ну ладно», — обиженно насупилась Вон. «Тогда давай прощаться, только быстро», — потребовал Креол, резко стискивая ученицу в объятиях. «Надеюсь, когда-нибудь я все-таки пойму, зачем тебе это всегда так нужно. Верховный, у нас не так много времени», — крикнул Шамшуддин, безуспешно пытаясь вытрясти из пустой чашки еще капельку кофе. «На сантименты его точно нет». «Да, конечно, паладин, за мной». «Повинуюсь, святой Креол», — взошел на борт Коцебу лот Гвайдион. «А вот это останется у тебя», — сунул Ванессе что-то Креол. «Что это? А, привет, Хуби», — рассеянно посмотрела на Джинна Ванесса. «Ты что, его оставляешь? Зачем он мне нужен? Не слышу», — язвительно крикнул маг, показывая себе на уши. На его лице было написано непередаваемое облегчение. Бронзовый диск отошел от края башни и поплыл к западу, в сторону городских ворот. Обратно он будет возвращаться в сопровождении 1500 всадников, так что Креол заранее позаботился, чтобы снабдить их хорошим плацдармом. Коцебу на миг замер точно над холмом с плоской вершиной, идеальное место для последующего выпуска войск. «Ветер донес до нас слабый отзвук. Откройся, портал». И перед летающим домом распахнулась огромная светящаяся арка. Коцебу вошел в нее и исчез. Арка сомкнулась. Креол отбыл на Каабар. Глава 7. Вот же блин, ночь на дворе. Ночь. Ну кому и что от меня понадобилось? А, я же только задремал. Ну ладно, ладно, уже встаю. Ну, кого там шинигами несет? — крикнул я за дверь. — Чего мне дверь ломаете? Ванесса, это ты? Я уже открыл дверь и увидел перед собой не только Вон, но и двух черных драгунов Джириана. Что опять случилось? Но поговорить нам не дали, эти остолопы тут же ломанулись внутрь. Я лишь поднял бровь, излагая вопрос. Ванесса ответила: во дворец проник шпион серых и отравил барона Джириана. Поэтому мне нужна Маев, нужно его вылечить. И поэтому нужно так по-хамски выволакивать мою любовницу из-под одеяла на всеобщее обозрение. Эй, ребятки, отпустили, живо. А ты, Вон, могла бы и подумать, прежде чем делать. Идем, покажешь, где лежит Джириан, да и подлечу его заодно. А ты разве можешь? Вон, мои первейшие школы, биомагия, лечебная магия, ну и ридзюцу. Как ты думаешь, могу я вылечить всего лишь отравление? А, вот и я о том же. И прикажи, наконец, этим ушлепкам отпустить Маев, или я им руки переломаю. Правда, ребят, отпустите ее. У нас тут еще один вариант образовался, как бы, не лучше предыдущего. Дуболомы подчинились. Маев, накинь что-нибудь, а то я за себя не отвечаю. Эта форма чертовски соблазнительна. К тому же, нам стоит поспешить. Как Маев оказалась в моей постели? Да все просто. Пока она учила меня языкам, мы вполне неплохо наладили общение, а по приезду ей грозила камера и ошейник из хладного железа. Мудрая женщина предложила именно тот вариант, к которому я ее подталкивал. Оставалось только поговорить с Креолом, а уж он был только рад скинуть со своей шеи лишний балласт, поэтому оставил ее на мое усмотрение. Единственное, мне пришлось один раз объяснить ей, кто есть кто. Это было неприятно, но необходимо, а то, увидев мою ауру начинающего мага, она начала относиться ко мне снисходительно. Это было неуместно, что и пришлось ей доходчиво объяснить. «Одну минуту, Алекс». Она метнулась по комнате, но собирала только верхнюю одежду. Слишком долго надевать все эти женские причиндалы. К тому же, снимать их еще дольше, видимо, они придуманы, чтобы распалить мужчину. Поэтому я их просто порвал в процессе. Распалять меня уже не надо было. Одевшись, буквально, за минуту, Маев присоединилась к нашей компании, и мы отправились лечить капитана Драгун. Прибыв на место, мы встретили королевского лейб-медика. «Приветствую, Зиньер, колдунья». «Ух ты», даже кивнул. «На ноже, которым ранили капитана, был яд. Противоядия у меня нет, поэтому я выдал ему наркотических капель. Это немного замедлит распространение заразы, но время не на нашей стороне. Если вы можете что-то сделать, то прошу вас, постарайтесь». «Угу», ответил я, уже вовсю исследуя тело капитана. Глянул на ауру. «Яд не магический, так что проблемы особой не составит. Маев, ты же вроде эксперт в эликсироведении, составь противоядие, пусть будет. А я пока выведу яд из тела капитана, да и просто подлатать его нужно. Печень не к черту, селезенка хандрит, не говоря уж о желудке. Кушать нужно вовремя, господин капитан, а не откладывать на потом», выговаривал я бессознательному телу, что, впрочем, совсем не мешало мне орудовать мистической рукой. Тут подправить обмен веществ, подпитать печень, ускорить протекание чакры, активировать потовые железы и много еще чего. Всего 11 техник, 10 минут работы, и яд выведен. Тут очнулся капитан и сразу же начал громко ругаться. Легкая гендзюцу, и капитан уснул. Продолжаем работать. Шлаки из организма вон, нечего их накапливать. Желудок подшаманить, сделано. Печень и сама восстановится, тут и помощь особо не нужна, хотя... Как-то же он ее довел до такого состояния, значит и ей достанется мистической руки. Готово. Селезенка, тут сложнее, именно в нее попал кинжал убийцы, поэтому пришлось потратить львиную долю времени на исправление как раз этого органа. Но тоже ничего сложного. Тело у Джириана очень сильное, так что он бы выжил даже без моей помощи. Ну, если бы не яд. Однако с ним я разобрался в первую очередь. Что еще? Обмен веществ привести в норму. Готово. Можно будить. Только подайте два ведра, пустых. И женщины, отвернитесь, пожалуйста. Когда все выполнили, я разбудил капитана, и не слушая его слов, схватил его за шкварник. Он, понятное дело, хотел уже отбиваться, как организм повелел ему уединиться. Выводил-то я из него всю гадость почти напрямую, вот ему и хочется сразу в туалет и блевать. Увы, но это придется вытерпеть. А вот и ведра. Бее. Прочистив организм, Джириан злым взглядом меня побуравил, но так как магом он не является, то ничего у него не вышло. Я же кинул в него исцеление общее, конечно, чем окончательно привел его в порядок. Он прислушался к себе и поблагодарил меня кивком. «Понимаю, после такой побудки не только говорить не захочешь». Кивнув ему в ответ, я отправился к Маев, что-то она долго возится с этим ядом и противоядием к нему. Когда я подошел, она уже закончила и с немалой долей гордости представила моему вниманию пробирку с противоядием. «Закончила? Тогда оставь противоядие целителю, да и пойдем, отоспимся, а то будет посреди ночи, как будто, так и надо, да еще и грубят в процессе. Совсем у народа совести нет. А как у тебя? Все получилось?» «Конечно, яд вполне обычный, не магический и без добавления чакры. Мне даже толком работать не пришлось. Воспользовался естественными каналами организма для выведения. Ну и подшаманил немного остальные системы. Запускает организм, капитан. Видимо, совсем нет времени за собой следить. Идем? Да, пойдем». Дойдя до комнаты, мы все-таки решили не ложиться спать, а продолжить наше приятное занятие, которым и занимались до того, как к нам заглянули драгуны Свон. Я все еще не утолил свой голод по женскому телу, а Мая в своей жизни такого ни разу не испытывала. В Серой Земле совсем не развита наука о сексе, так что я нашел чем ее удивить и чем порадовать. 60 лет бабе, а у нее ни одного оргазма за всю жизнь. Не повезло с первым любовником, бывает. Зато со мной повезло. Как же хорошо, что она метаморф и ее внешность – это продукт свободного выбора. Моего выбора, что особенно приятно. Утро встретило меня приятной погодой и необходимостью в тренировке. Поймав мимо проходящего слугу, спросил у него, где найти нужное мне помещение, а потом послал за Индраком и Лагмиром. Новое место, новым местом, но это не повод пропускать тренировки. Через 20 минут мы уже носились по всем четырем стенам и потолку, отбиваясь от рукопашных атак Лагмира. Он тоже носился вокруг нас в покрове молнии, пока еще слабым, но уже опасным. Само собой, до Рейкаге ему далеко, но скорость – это не то, чего мы добиваемся от Лагмира этой техникой. Скорость у него и своя запредельная, а вот мощность ударов, и как оказалось вполне чакропроводящих катан, это как раз то, что нам нужно. Плюс он вполне сносно освоил техники паралича, второго дыхания, техника используется, чтобы завести остановившееся сердце, или, с меньшей мощностью, его простимулировать, обычной молнией ранга С, волны молний, техники наказания молнией, да еще и навострился проводить через свои катаны молниеносный клык. Но, наклонов его божественное ускорение не действует, поэтому, я и дал ему технику покрова молнии и клон молнии. Вообще, молния Лагмиру дается до неприличия хорошо, даже лучше, чем простая чакра. С Индраком все сложнее. Он никак не принимал, что у него нет огня. Пришлось показывать ему, как обращать свою чакру огнем. Вот и получилось, что он осваивает свою первичную стихию, воду, и противоборствующую, огонь. Как у него в сознании это укладывается, бог весть, но все проходит вполне успешно. Из водяных техник, Индрак знает водное ядро, водная река, водяная тюрьма, разрывная волна, водяная медуза и водяные комары, для выведения яда. Из огня, огненный поток, сокрытие в огне, великий огненный шар, бомба пламени и облако горючего пепла. И все это богатство сейчас летает, горит, тушит и жжет все вокруг. Лагмир со своими клонами, среди которых и клоны молнии, носится вокруг нас, разделяя время от времени по разным углам зала. Камень крошится под его молниеносным наказанием, молниеносные клыки летают в опасной близости от наших голов и тел. Кайф, бой завораживает сознание, и не только мне, мы тут все психи. Апа, Индрак разродился облаком пепла. Вот же балбес, я же ему 100 раз говорил, не используй эту технику в закрытых помещениях. Резонансный барьер, открыть рот и закрыть уши, бабах. Все, на сегодня тренировка окончена. Теперь осталось только подлатать ошеломленных противников, и можно расходиться. Убрал барьер, глянул по сторонам, валяются тушки. Хм, почти хокку получилось, забавно. Ну что, все как я и ожидал, контузия, сильные повреждения внутреннего уха, ушибы, средние ожоги и надорванные связки на ногах. Это у Лагмира, у Индрака вроде получше. Сотрясение средней тяжести, растяжение, вот и все. Ладно, за работу. Через 40 минут оба ученика были не только на ногах, но и полностью здоровы. Однако, тренироваться сегодня больше нельзя, зато кушать нужно много. Отчитав Индрака, и еще раз объяснив за что, я отправился на обед его величества Абелизны. Вот честное слово, если бы не обязанность его посещать, как ученик Криола, ел бы на кухне. Во-первых, не пришлось бы выслушивать все эти словословия, а во-вторых, не пришлось бы извиняться за разрушенный в хлам зал, в котором мы тренировались. Ну а куда денешься? Барон Каге, обратился ко мне Абелизны, скажите нам, пожалуйста, зачем вы с принцем Индраком и Зиньером Лагмиром разрушили зал для малых приемов? Видите ли, в чем дело, ваше величество? Сегодня утром, когда пришло время для каждодневной утренней тренировки, я поймал слугу в коридоре, возле своих апартаментов, и попросил подсказать место, где трое воинов могли бы потренироваться. Слуга спросил меня, какие условия мне нужны. Я ему все обсказал, и про высокие потолки, и про безопасность, даже заказал такое помещение, где риск обрушения минимален. Вот он и привел меня в этот самый зал. Я спросил его заранее, не будете ли вы против моих тренировок. Слуга ответил отрицательно. Так что, когда подошли мои ученики, то мы потренировались. Как раз, совсем недавно их контроль поднялся до необходимого минимума, и мы начали изучать техники, в том числе, техники огня. Они несколько взрывоопасные, поэтому обычно, мы более осторожны, но в этот раз так вышло. Слишком разошлись во время тренировочного боя, и один из учеников позабыл мои наставления о неприменимости некоторых огненных техник в закрытом пространстве. Ну, вот так и получилось. Приношу свои извинения за то, что невольно, стал причиной больших разрушений в вашем дворце. В следующий раз просто будьте осторожней. Я надеюсь, никто из моих гостей не пострадал? Нет, несколько нерешительно ответил я. Как ты не ожидаешь от хозяина дома, что он столь мягко отнесется к разрушениям целого зала? Хм, а может этот зал ему самому не нравился? Все повреждения были мной устранены, ваше величество. Ах, да, вы же медик. Мне докладывали, что именно вы спасли барона Джириана, и я вам за это благодарен. Ну что вы, ваше величество, от яда его могла бы вылечить Имаев, а вот чистка организма и омоложение, это да, полностью моя заслуга. Вы и это можете, и насколько, позвольте узнать, вы омолодили барона? Я только пожал плечами и подсчитал, лет на 10, но это не точно. Тут больше зависит от того, как он будет о себе заботиться в дальнейшем. А вы могли бы и мне оказать подобную услугу? Да, конечно, все займет минут 40, я думаю. И насколько моложе я стану, барон? Я кинул к нему чакранить и просканировал его организм. Все, в общем, неплохо. Основные минусы: несбалансированный обмен веществ, загаженная кровеносная система и большие повреждения нервной. Видимо, часто и много волнуется. Ничего невыполнимого, а по разнице, лет на 17, примерно. У вас сильные повреждения нервной системы. Не очень хорошая наследственность дала вам разбалансировку обмена веществ. Ну и сидячий образ жизни ухудшил кровеносную систему. Ничего плохого, но общее состояние весьма сомнительное. После моего воздействия вы почувствуете себя много лучше, и биологические часы вашего тела тоже откатятся назад. Если хотите, от себя могу добавить бонус. Я могу помочь вашему разуму запомнить специальную зарядку, которая продлит ваши и без того долгие дни лет на 50, а то и больше. Тут все зависит от вашего усердия, ваше величество. Хм, а вы знаете, я все-таки прислушаюсь к своей интуиции и приму ваше щедрое предложение. Вы не против, если я назначу операцию на послеобеденное время? В смысле сразу после обеда? Это было бы идеально. Только не забудьте заказать вашему повару, к слову весьма замечательному, чтобы к вашему пробуждению он приготовил вам еще один обед. Потому что этот обед исчезнет, будто его и не было. В таком случае, я и мой лейб-медик ожидаем вас в королевских покоях сразу после обеда. Хорошо, ваше величество. Дальше он разговаривал с Вон, в основном о политике. Кстати, Абелизны стал называть меня бароном, только когда узнал, что я управлял маленькой армией. То, что это армия моих же клонов, я естественно ему не сказал, но у них армией управляют генералы, маленькой армией — майоры, и те не могут быть менее чем баронами, законодательно. Вот так я и стал бароном. Впрочем, хоть горшком пусть называют, главное, чтобы в печь не совали. Операция прошла быстро и хорошо. После того, как король проблевался и сходил в туалет, тут же получил от меня регенерацию, после чего и правда почувствовал себя прекрасно, да и выглядеть стал куда моложе. Договорившись со мной о такой же операции над его женой, которая, к слову, красотой не блистала, и над дочерьми, которым нужно было немного подправить внешность, король изволил перейти ко второй части процедуры. Блин, после такой рекламы, как бы ко мне под дверь не выстроились все фрейлины дворца. Впрочем, разберемся. Мы, вместе с королем, прогнали все ката малого круга тела, который я ментально перекинул в память Абелизны. И на этом наша встреча окончилась. Правда, я успел задать вопрос о том, где мне найти одежду, или возможность ее пошить, на что был отправлен к королевскому портному, куда, собственно, и отправился. Заказав себе одежду, которая полагается отшельнику, потопал медитировать. Нужно развивать свой объем маны, да и просто тренировки никто не отменял. Вперед на крышу, медитировать. Вот в таком ритме и прошла неделя. Скоро прибудет Синси, и мне есть чем похвастаться. Во-первых, работа королевского портного меня полностью устроила, так что можно будет начинать делать костюмы из кожи зверобога, а уже из них – артефакты. В принципе, на мне и сейчас костюм из белой змеиной кожи. И нет, я не пижон, хотя есть немного, что уж тут. Белое идет к моим платиновым волосам, но все проще. Мне нужна одежда только из кожи. Ткань, причем любая, не дает нормально пользоваться человеческой природной энергией, а испускать и собирать ее только головой и руками – это долго и тяжело. К тому же, каналы чакры в голове куда более тонкие, и потому быстро устают от такой нагрузки. Вот так и получилось, что мне пришлось совместить приятное с полезным. Насчет фавориток и их желания омолодиться я угадал. Как только узнали, откуда ветер дует, то есть, кто именно омолодил короля, у меня появилось целое море клиенток. Некоторые приводили своих мужей, таким я никогда не отказывал, раз мужа привела, значит, любовь, но большинство заботилось только о себе. С них я драл 3 шкуры, ибо нифиг. Ну и заодно, прокачивал свои навыки в биомагии целительстве, что уж там. Это дало даже больше, чем придуманное мною свон, упражнение по передаче маны. Все-таки при простой передаче поток маны постоянный и никаких рывков не приемлет. Духовные линии прокачиваются, но в основном на выносливость. А вот заклинания типа исцеления или регенерации, не говоря уж о всяких молниях, идут рывками и прокачивают, в том числе и толщину духовных линий. Не говоря уж об объеме, который тоже медленно, но верно увеличивается. К концу этой недели я смог подвесить в ауре уже 2 заклинания исцеления, что, к слову, огромный прогресс, как для месяца занятий, пусть и постоянных. Конечно, скоро о таком быстром прогрессе останется только мечтать, но пока что я доволен. Эта неделя вообще была очень результативной. Ученики тоже продвинулись в использовании чакры, что тоже радует. Я вот думаю, а если бы меня в детстве так учили, как я сейчас гоняю своих учеников, какой бы монстр из меня получился. Ну да ладно, что выросло, то выросло. Я не жалуюсь, но все равно обидно. Ах да, главная новость. Мой шаринган вышел на 3-й тамае, и теперь видит ману куда лучше. Даже смог скопировать молнию, которую я же и скастовал. Я четко увидел, как переплелись потоки маны, и теперь мне не нужно ее подвешивать. Если мне нужна молния, я напрямую ее кастую. Получается даже быстрее, чем если бы я вызывал ее словом. То же самое с лечением и с регенерацией. Это самое хорошее из того, что случилось за эту неделю. Да, Синсия мы так и не дождались. Война пришла на порог владеки раньше, чем вернулся сюда Креол. Уже прошло 3 часа с того момента, как армия Региллиона Одноглазого достигла стен владеки. Король принял делегацию серых, выслушал их угрозы, но ответил с огромной долей достоинства. Удачи! На том делегация бесславно удалилась, и судя по неестественно прямым спинам, оскорбленная до глубины души. Нет, а чего они и ожидали-то, что им откроют с таким трудом закупоренные ворота? Мда, пробился к королю с трудом. Ваше Величество, мы как, будем нападать, или сидим в защите и ждем Синсия? Есть предложение, барон, конечно. Я даже несколько растерялся от иронии, которая прозвучала в голосе короля, а вот от моего ответа растерялся уже он. Интересно, и какие же? Просветите меня, барон. Ну, первое предложение такое. Сейчас серые обустраиваются. У них в лагере сам черт ногу сломит. Все куда-то бегут, друг друга мало кто знает, все-таки армия огромна. Я это к чему? Сейчас в их лагере можно гулять куда хочешь и где хочешь. Главное знать язык. Я могу устроить в лагере серых такую ночку, что они вовек не забудут. Ну так как, работаем, а Белизни сориентировался быстро. Что вам требуется, барон Каге? Ну, для начала яд, но такой, который начинает действовать через 3 часа после употребления, но действует быстро, а лучше несколько разновидностей, будет. И тут же распорядился, достать немедля, что-то еще, да в общем-то и все, остальное у меня есть. Ах да, еще обычный мундир. Цвет любой, главное, чтобы он по форме был похож на мундиры серых. Но это не главное, не будет, так и без него обойдусь. У нас есть несколько мундиров серых, ваше величество, отозвался барон Джириан. Я лишь кивнул, можно будет облегчить технику Хинге. Тогда все, ждем яд. Через 2 часа, старенький аптекарь уже объяснял мне, какой яд и как действует. Я же старательно запоминал. А еще через час, 15 клонов с моим полным запасом уже отправились в сторону стены. И конечно они уже находились под техникой маскировки. Через 10 минут они доберутся до лагеря серых и приступят к операции. А я, пожалуй, посижу в столовой и поднакоплю чакры. Пищи здесь много, так что, первые врата, вторые врата, третьи врата, откройтесь. Целое море чакры полилось в мой накопитель чакры. А я ел, не переставая. Понимаю, что это не очень красиво, вот так жрать перед лицом короля, но я все объяснил, и обелизны понял, и не стал препятствовать, за что ему большое человеческое спасибо. Все, кто был с нами в комнате, не отводили от меня взглядов. Такое внимание несколько отвлекает, но я могу их понять. Зримая мощь, видимая невооруженным взглядом чакра, и ее просто море. Я все-таки джаунин, и силы мои велики даже без открытых врат, а уж с ними, это, наверное, подавляет. Жаль, что еда не бесконечна, но я и так выделил телом более 8 своих объемов за один присест. Раньше у меня никогда не получалось выдавить из себя больше 6, расту. А ну-ка, что там делают мои клоны? Создал слабенького клона и передал сообщение всем остальным. Через пару минут посыпались сообщения. Один клон пошел к каким-то насекомым, что таскали мешки с провизией. Под невидимостью добавлял разные отравы в мешки, кому выпадет, тому и не повезло. Второй тоже занялся провизией, только масштаб выбрал побольше. Он ставил взрыв печати на автоматы, которые и привезли всю провизию под стены владеки. Молодца. Третий отмечал маяками чакру офицеров, чтобы навестить их ночью. Также отметил тех, кого можно и нужно взять в плен. Четвертый, судя по всему, сговорился с третьим и ставил звукопоглощающие фуи на палатки офицеров. Пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый, скинув с себя маскировку, выясняли общее настроение в армии серых. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый просчитывали огромное гендзюцу местности, которое закроет небо и не позволит увидеть бзюцу последнего клона, которому все остальные сольют остатки чакры перед развеиванием. Да из простых солдат он чакры наберет, сколько сможет. А затем он собирается жахнуть 3 метеоритами прямо по армии, да сквозь иллюзию. Никто и не поймет, отчего и почему все случилось. Все идет по плану, ваше величество. Ждем ночи. Как все уснут, тогда и начнется видимая часть представления. Вот черт, вырвалось у меня. Король вздернул бровь. Одного из клонов как-то учуяли эти насекомые. Видимо, проголодались, вот и решили перекусить. А он, конечно, развеялся. Ладно, все равно он свою задачу уже выполнил. До самой ночи память клонов постепенно приходила ко мне. Пока что все неплохо. Удалось потравить сотни котлов отложенным ядом, узнать настроение в армии агрессоров, которые, к слову, были весьма восторженными. Все автоматы-перевозчики помечены мощными взрыв-печатями. В общем, хреновое будущее ждет этих людей. Как стемнело и народ начал расходиться по палаткам и шатрам, мои клоны создали мощное гендзюцу, вызывающее желание спать, а потом разбежались по шатрам. В плен брать никто никого не собирался, по той причине, что ошейников из хладного железа у нас нет. Было всего 2, но толку с одного ошейника нет. Второй и вовсе занят Хагом Тенью, как раз тем самым колдуном-шпионом, который ранил и отравил барона Джириана. До самых сильных колдунов мне не добраться, у кого-то из них призыв змеи, они там все подступы заполонили. Не пройти, не проехать. Может, их хотя бы метеорит проберет до костей? Посмотрим. Чего гадать. Клоны успели убрать около 40 колдунов, как почувствовали над местностью гендзюцу. Оно перекрывало небо для всего лагеря, и никто не мог увидеть, что на них уже летят 3 каменные громадины. До столкновения с землей осталось с десяток метров, когда все клоны послали сигнал всем взрывпечатям на автоматах взорваться. С высоких стен владеки это представление смотрелось феерически мощно. Лагерь серых спит, а на них несется 3 огромных, объятых жидкой лавой камня. И в последний момент в лагере происходит серия взрывов, которые через долю секунды перекрывают 3 огромных огненных цветка с огненными столбами в центре. Они неторопливо для смотрящих с такого расстояния раскрываются, но не проходя и сотни метров, огненная волна сошла на нет. Дальше будет идти только ударная волна. Жалко, что клоны не прощупали почву тех мест, куда упали метеориты. Земля оказалась слишком мягкая, и масса камней продавила ее глубже расчетного. Именно из-за этого ущерб от этой вершины техник огня и земли оказался столь мал. Огненные цветки даже не пересеклись своими огненными кольцами. Но короля, да и всех, кто был в этот поздний час на стене, мое представление впечатлило. Осталось прокомментировать. Ну, что, кушать им больше нечего. Я взорвал все автоматы, которые несли на себе еду. В самом начале видели вспышки, вот это они и были. Та пища, что у них осталось, в основном потравлена. Ну, а на итоги работы техники мы посмотрим завтра. А что это была за техника? Лагмир тоже тут, и по своему обыкновению выносит всем мозги, и жрет чипсы. Постоянно. Это, Лагмир, была техника. Катон, датон, метеорит. Совместная, для 2 стихий, огня и земли, соответственно. Если товарищ Индрака все еще не против, Индрак хотел бы изучать землю. Завтра. Наконец-то его проняло, а то зациклился на огне и все тут, хотя и вода у него идет отлично. Конечно, Индрак, ты же помнишь, я обещал вас научить всему, что сам умею. Так что с завтрашнего дня займешься землей». Посмотрел на лагерь серых и прокомментировал. А вообще, мощно жахнул. И на этой мажорной ноте отправился спать. К тому же, меня Маев ждет. Отлично выспался. Да и вечер прошел чудесно. Но настал новый день. И судя по всему, этот день будет крайне сложным и утомительным. Моя интуиция кричит, что мой план не удался, поэтому сегодня придется потрудиться. Я-то хотел отсрочить тот момент, когда Ригеллион даст команду на штурм владеки, и именно для этого устроил свою вчерашнюю диверсию. Только не похоже, чтобы смерть пятой части армии хоть сколько-то взволновала колдунов. Так что, штурм будет именно сегодня. Да и отсутствие пищи для армии гонит ее на приступ. Так что, Криола с орденом мы вряд ли дождемся. Они только завтра явятся. Встал, провел разминку. Тренировки сегодня не будет, чакру нужно беречь. Поэтому отправился на стену. Рассвет через полчаса. Но король и барон Джириан уже на стене ракат-каста. Вот и правильно. Приветствую, ваше величество. Выспались хорошо? Совсем не спал, барон Каге. А вы? Превосходно выспался. У меня прекрасные апартаменты, ни единого сквозняка. Вы давно здесь, как наши противники? Нет, мы с бароном пришли только что. А у вас, барон, нет информации об армии колдунов? Есть, как не быть. Мой клон передал, что маршал Ригеллион не станет отменять или переносить штурм, из-за того, что произошло вчера. Его войска голодны, так как уже обнаружили, что вся еда либо потравлена, либо уничтожена. И поэтому он стремится, как можно скорее, занять владеку. Так что штурм начнется через 2 часа. Как только оставшиеся в живых колдуны домедитируют, армия направит все силы, чтобы добраться до нормальной еды. Телепортаторов я убил еще вчера, а с ними и тыловое снабжение. Так что нам с вами осталось только день простоять, да ночь продержаться. Образно выражаясь, пятую часть армии серых владыка уже уничтожила, а голод сделает остальное за нас. Что же, новости у вас, барон Каге, и хорошие, и одновременно плохие. Я только кивнул. Есть такое. Однако, барон Джириан, занесите барона Алекса Каге в наградной лист. Все-таки вчерашняя операция дала нам немало. Король кивнул мне с благодарностью и отвернулся в сторону армии серых. Сомнение, вот что я увидел в его глазах. Сомнение в том, что владыка устоит, все-таки колдуны очень сильны. Пока не расцвело, мне нужно оставить и замаскировать десяток своих клонов на подходах к воротам. Вдруг они мне понадобятся, а их нету. Так что, теневые клоны, давайте-ка, ребятки, технику камуфляжа на себя и вниз, к воротам. А там, закопайтесь в землю и ждите команды. Ну, вот и славно.